Президент Федеративной Республики Нигерия и главнокомандующий вооруженных сил Мухаммаду Бухари прислали корзину цветов уважаемому Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Ее передал 7 октября временный поверенный в делах Федеративной Республики Нигерия в нашей стране Эмос Элиша соответствующему работнику.